заменили на 12 с половиной года строгого тюремного режима. Через месяц Гавра с помощью болгарских коммунистов удалось бежать и потом добраться до СССР. В 1925 году руководителем военной организации был направлен в Болгарию Михаил Малхазович Чхеидзе, но проработал там недолго и по возвращению в Москву отправлен в Китай. Среди деятелей македонского движения, на которых советская разведка возлагала надежды, в том числе и при подготовке восстания, был и Павел Шатьев. Павел Поцев Шатьев родился 2 июня 1882 года в городе Кратово, Македонии. Он закончил болгарскую мужскую гимназию в Салониках и с головой окунулся в революционное и национально-освободительное движение, помогать которому он начал еще гимназистом. Известность ему принесло участие в салоникских боевых акциях в апреле 1903 года. Их цель – привлечь внимание европейских держав и способствовать улучшению положения порабощенного Турцией населения Македонии и Адринской области. 28 апреля 1903 года Шатьев взорвал бомбу на французском пароходе «Гвадалквивир», который выходил из порта в Салониках. Павла арестовали и приговорили к смертной казни, но потом помиловали и отправили на пожизненное заключение в Ливию. В 1908 году, в связи с событиями Младо-Турецкой революции, его амнистировали. По выходе из тюрьмы Шатьев стал студентом юридического факультета Софийского университета, закончил его и преподавал с 1912 года в Салониках, болгарской мужской и торговой гимназиях. В 1921-23 годах, как уже упоминалось, он был сотрудником советской разведгруппы Шпака Базарова в Болгарии и к тому же активным деятелем масонского движения. Он входил в одну ложу с Цанковым, организатором и руководителем государственного переворота в стране в 1923 году и премьер-министром в 1923-1926 годах. С 1924 года Шатьев жил в Стамбуле и Вене. Помимо революционной деятельности, продолжал поддерживать связь с советской разведкой, в том числе и через резидента внешней разведки в Австрии, Турции и Германии Гольденштейна Черского. Шатьев – один из создателей внутренней македонской революционной организации «Объединенной», которая сыграла немалую роль в македонском движении. В ноябре 1927 года он был одним из гостей в Москве на праздновании десятилетия Октябрьской революции. С 1931 года проживал в Софии, Болгария. Занимался адвокатской практикой. По некоторым данным и, видимо, по заданию советской разведки, сотрудничал в 1931-1934 годах с болгарскими органами государственной безопасности. Автор книг «В рабстве в Македонии» 1934, «Национальные меньшинства и самоопределение народов» 1936. 14